начало заволакивать дымом. Это мне на руку. За дымом я прошел сквозь переднюю стену, к своему удивлению, увидев перед собой трех опричников, среди них старшего, высокого и костлявого. У опричников от удивления поотвисали челюсти и выпучились глаза. Сориентировавшись, я решил нагнать страху и заорал. «Дьявол меня послал за вашими грешными душами! Гореть вам в огне, на земле и на небе! Отвернулся Всевышний от вас за грехи!» Опричники бросили оружие, как по команде упали на колени и стали креститься, приговаривая. «Чур меня, чур! Изыди, дьявол!» Я страшно завыл, так что у самого мурашки по коже побежали. Подскочил к ним и стал срубать головы, как кочаны капусты. Никто не сделал даже попытки защищаться. Дым вовсю проникал уже в избу, но слуги государевы не думали о достойном отпоре. Каждый искал выход из опасной ситуации. К двери уже не ломились, видя кучу трупов перед нею. Несколько человек с секирой пытались расширить окно в избе. Да только секира не плотницкий топор. Кроме того, избу делали из дуба, всерьез. «Флаг вам в руки, мужики! Задохнитесь раньше, чем что-то получится!» Из клубов дыма выбегали кашляющие люди, а я их рубил без жалости. Недобитые раненые отползали от меня к глухой стене. Раздавались крики, суета и паника охватили всех. Я двинулся по центру. Слева и справа были лежанки для опричников. Наткнувшись дыму на противника, колол, резал, рубил. Дышать стало трудно. Я сам стал кашлять. Пора уходить, отравлюсь. Я решил выходить через переднюю стену. До противоположной далеко. В дыму найдется еще какой-нибудь смельчак с сабелькой. Ударит чужака в бок. А на мне кольчуги нет. Вышел и чуть не поплатился. Ко мне подскочил мужик с оглоблей и замахнулся. «Умри, бисово отродье!» «Стой! Ты что, обознался? Я же свой!» Мужик вгляделся, заулыбался. «Так это ж ты на площади!» Я прикрыл его рот рукой. «Не надо об этом!» Мужик опустил оглоблю. «Извиняй, не узнал в дыму. Ты как здесь?» «Да как и ты!» «Пожар не твоих рук дело?» «Бог их наказал, не я!» Мужик ухмыльнулся и исчез в дыму. В дверь больше не ломились, и я отбежал. Жар становился нестерпимым, занялась крыша, угольки стали долетать до забора, и толпа зевак кинулась заливать водой забор и стоящие за ним постройки, понимая, что нельзя дать огню перекинуться на другие дома. Тогда катастрофа городского масштаба. Крики из избы стихли. «Все, можно уходить. Не стоит светиться». С чувством выполненного долга вернулся домой, умылся из бочки, что стояло на заднем дворе, прошел в дом, поднялся в спальню, разделся в потемках и нырнул в постель, под бочок к спящей Дарье. Утром меня разбудил Авдей. Даша уже встала и теперь выглядывала из-за плеча купца. «У нас деловой разговор», – молвил Авдей, и Дарья ушла. Купец закрыл дверь, уселся на лавке. «Новости слышал?» «Когда бы я успел? Ты же сам меня разбудил». Купец подозрительно на меня посмотрел, поднялся, подошел к моей одежде, поднял, понюхал. «Дымом пахнет». «И что?» «А то, что пожар ночью случился. Воинская изба сгорела. Дотла. Хорошо на другие дома не перекинулась. И людишки в ней, которые с наместником из Москвы пришли, тоже сгорели. Все!» «Ай-яй-яй! Беда какая!» «Юра, ты меня за дурака держишь? Я, как узнал утречком о пожаре, туда сходил. Я спал, я ни при чем». «Знаешь, какое интересное дело. Не все задохнулись или сгорели». Меня пробил пот. «Что, живые есть?» «А что ты так забеспокоился?» «Нет, живых нет. Да только дозорные, что рядом с избой были, не сгорели. Все убиты были. Выходит, пожар не случайность». «Ужас какой! Беда! Ох, беда!» «Хватит придуриваться! Ежели твоих рук дело, скажи!» «Тебе от моих слов легче будет?» «Не увиливай!» «Да, моих рук это дело. Не могу смотреть, как над людьми безвинными всякая погонь измывается. Вчера на площади служанку мою вместе с другими жителями под саблей держали. Знаешь, что они удумали? Утопить всех в Волхове!» Купец перекрестился. «Значит, и на площади ты был?» «Я?» «Вот я и чувствую, рука знакомая. У меня на площади дочка была, тоже могла в Волхове оказаться. Домой прибежала, от страха трясется вся. Когда отпоили, рассказала, как было. Я на тебя сразу подумал. Хотел сегодня прийти, предупредить, что узнали тебя многие. У меня в лесу заимка есть. Хотел предложить на время туда перебраться. Да тут пожар. Не осталось никого из опричников. Некому ловить. От всего народа поклон и благодарность тебе. Суровый ты мужик и воин справный. Авдей, только не рассказывай никому». «Не расскажу, сам понимаю. А одежу свою сожги. Она не только дымом пахнет. Вся в пятнах крови. Не приведи Господь, дознание учинят. Тот же наместник». «Понял, Авдей. Спасибо, что предупредил». Купец поднялся и ушел. Я оделся в чистое, скомкал верхнее свое одеяние, вышел во двор и в литейке для пуговиц сжег одежду. Саблю отмыл как следует в бочке с водой. «Эх, нож поясной покупать теперь надо. Хороший ножик был».